Чертов дозор, сначала сюда прибывает эта цепная псина Айкидзи, смокер, да еще и идущая по следу недомерка Мугивары, в команде которого укрылась принцесса Арабасты, а теперь сюда прибыл сам вице-адмирал. Брэдли Д. Майкл, родился 14 августа в Батерилле, в Саутблю, 21 год. Самый молодой вице-адмирал в истории дозора. Отличный мечник, стал известен благодаря своему сражению с Партгасом Д. Эйсом и бароном Тамага. Партгас, не тот ли это командир армии Белауса, который столкнулся со смокером? Он самый, он здесь, чтобы найти маршала Д. Тича, черную бороду, он убил своего накама на корабле Белауса, Эйс здесь, чтобы покарать его. Дерьмо. Сначала Мугивара, смокер, теперь Эйс и Брэдли. На доске стало слишком много сильных игроков, и риски возросли. Что будем делать? Отвлеки Брэдли, Мугивара выдвинулся в Риенбис, я его убью и захвачу принцессу. Твоя задача – пустить пыль в глаза вице-адмиралу. Делай что хочешь, но не в Алубарну, не в Риенбис Брэдли ближайший месяц не должен посетить. Он и сам это решил, Биллианс сообщают, что он решил поискать нашу организацию в Нанахане. Я усложню ему расследование, пускай побегает по пустыне, а мы тем временем провернем твой проект. Да, время настало, Кадза пошел на столицу, отродье Белауса скоро покинет страну, сейчас здесь нет, но он был, а Брэдли останется в Нанахане и не сможет помешать, смокер и его шавка Тосиги нам не помешают. Во время схватки в Алубарне, перекройте связь всем Ден-Ден Муши, именно тогда Брэдли сможет понять, в чем дело, и позвонить в город и во всеуслышание лишить меня титула Шичибукой. Мне этот титул нужен, я хочу, чтобы внутри города можно было звонить, но из города связываться с другим невозможно. Ты поняла мои указания, Ника Робин? Да, тогда иди выполнять. Робин молчаливо кивнула и ушла. Крокодайл встал и подошел к аквариуму, где плавали его любимые крокодилы. Скоро все изменится к лучшему. Эндпав крокодайл. На что похоже расследование? Расследование, поиск улик и зацепка, распутывающих клубок. Нет, Старк из «Игры престолов» с помощью расследования уличил Серсию и Джейми в инцесте и доказал, что король Джоффри – бастард. Мне же тоже необходимо провести расследование. Только в этот раз необходимо найти лидера Барак Воркс. Осмотр мертвого экс-агента ничего не дал. Ну застрелили, ну и что? Такое каждый день происходит в стране, в которой идет гражданская война. А то, что застрелили на корабле Дозора. Ну это серьезно, конечно, но нам до Фени. Свидетелей я найти так и не смог, а его охрана побежала ловить Мугивар. Смокер неплохо так поднасрал мне, созвав всех на Мугивар, оставил пленника без присмотра и, как следствие, Майклу отдуваться. Надо бы забрать Тосиги от него себе в подчинение. Портило настроение мне и то, что и суки в Маринфорде не было. Я не смог ее с собой забрать в Арабасту. Она сейчас патрулирует около архипелага Сабади. Мне бы она очень помогла. В общем, расследование у меня висяк. Естественно, не найдя убийц рядышком, как и свидетели, я отправился рыскать по неблагонадежным кварталам. Смокер забрал почти всех дозорных, в порту остался лишь лагерь из 100 человек. Им я приказал тоже патрулировать улицы, обращая внимание на любых подозрительных личностей. Рыскал я по кварталам примерно неделю, пока один из патрулей не выцепил вора, у которого на предплечье оказалась татуха этой организации. Не ну дебилизм. Он бы еще мишень себе нарисовал. Тишина. Итак, скажи мне, кто лидер вашей организации? Мистер Ноль. Его реальная личность. Не знаю. И так продолжалось минут 30, пока это недоразумение и не выдал, что в пустыне находится база организации. Он клялся и божился, что там должен быть мистер Ноль. Что же проверим? До базы примерно 3 дня пути от города. Связываться со смокером я не решился. В конце концов наши звонки могут перехватываться, и я начал сбор солдат. По добытым сведениям, там 1000 солдат организации. Так, вот что мы сделаем, у меня нет времени, так что я простой пойду и оглушу королевской волей всех на базе, Вы соберете пленных и займемся допросом. Все поняли. В путь. Я бы мог поиграть в стратега или тактика, расставить ловушки, напасть неожиданно, но времени действительно нет. Армия Кадзе выдвинулась в марш на Алубарну. Это мне сообщил уже в пустыне звонок от Смокера. Сейчас в Риенбисон искал Мугивару. Приказав Смокеру ловить Мугивару, я повел людей на базу. Кто такие? Мы вас не звали. Идите нахрен. Проорал, видимо, командир базы, и все на стенах этого импровизированного форта ощетинились оружием. Заткнитесь. Я использовал королевскую волю, и все в крепости просто упали. Не упал только командир. Интересно, у него хватило сил противостоять воле. Ты падаль, дозорная. Я тебя убью. Этот придурок спрыгнул и побежал на меня. Он издевается. Я зарядил кулак воли и отправил его видеть сны одним ударом. Оказывается, это был пират, стоил аж 10 миллионов белли. Мало, впрочем, конкретно для этой страны, в самый раз. Послышались испуганные шепотки дозорных, со мной была сотня, что была под началом Смокера, люди из Истблю про такое никогда не слышали. Своих людей я отдал Смокеру, еще параллельно приказал защищать Тосиги. Допрос выявил одно, это ловушка. Точнее, ловушка на меня. Они думали задержать меня здесь, и доказательства их мыслей мне позвонила на следующий день. Вице-адмирал Майкл. Кха. Смокер. Что-то случилось. Это крокодайл, это он лидер Барак Воркс, вся эта война, его замысел. Стой, все по порядку. Кто? Что? Когда? Смокер замолчал минуты на три, а затем в течение 20 минут разрисовывал все, что ему удалось узнать. Я слушал и поражался. Вот же чертов ублюдок. У меня вырвалось. Он вообще понимает, что творит. Ника Робин. Дас Бонс. Бон Крей. Да они эту страну не переродят, они ее утопят в крови. Боюсь, что так. Смокер, что делаешь теперь? В Риенбис Мугивара отправился за крокодилом. Я. Ты его отпустил. Да, я хотел словить Мугивар, но... Ты понял, что в данном случае Мугивара может больше дозорных. Да, все понимаю, Смокер, и тебя не виню, я не буду упоминать в докладе об этом инциденте, каждый сам понимает правосудие. Спасибо. Что же, а что с Тосиги? Она отправилась в Алубарну. А нет, мое сердце пропустило удар, она отправилась в Алубарну туда, куда ушел крокодайл. Он пират, теперь его ничто не остановит, он убьет ее. До Алубарны отсюда неделя, я должен успеть. Понятно. Что же, на этом все, капитан. Честь имею. Я положил трубку и сразу же проорал. Ден-ден муши для связи с Маринфордом мне. Есть. Через 10 минут мне принесли ден-ден муши. Такс, посмотрим мой номер дозорного 710325. Добавим двойку в конце, означающую, что приказ дает вице-адмирал. У всех адмиралов есть свой уровень приказов по дозору. Приказ с номером 3. Отдают контр-адмиралы, с номером 2, вице-адмиралы, номер 1, адмиралы и 0, главнокомандующий. Приказ вице-адмирала Брэдли Д. Майкла, идентификатор 710325 и 2. В связи с доказанной виной Шичибука и Асера Крокодайла в разжигании гражданской войны в Арабасте, покушении на принцессу страны Арабаста Нефертари Виви, пленении капитана дозора Смокера, приказываю сегодня 10 августа лишить пирата сэра Крокодайла статуса Шичибукой. Приказ с обжалованию не подлежит, пересмотр приказа возможен лишь через 10 дней после его выхода, пересматривать вправе лишь главнокомандующий морского дозора. Пирата сэра Крокодайла объявить в розыск и назначить ему награду, которая у него была до вступления в статус Шичибукой. Подчиненные взглотнули, услышав всю подноготную моего приказа. Я продолжил. Выходим. Наша цель – Алубарна. Выступаем, как пополним запасы в Нанахане по пустыне. Дотуда идти неделю, мы должны справиться за 5 дней. Режим – ускоренный марш. Мы двинули к Алубарне. Двигаться быстро по пустыне мешали песчаные бури. Вот что мне записать в дневнике про Арабасту, кроме населения и описания городов. Да ничего. Это пустыня. Мы шли 3 дня, пока я не увидел того, до кого у меня сейчас нету времени. Партгаз Д. Эйс. Поговорим. Было бы о чем с тобой разговаривать, Партгаз. Ты сейчас идешь в Алубарну. Да, но не за твоим братом, моя цель – крокодайл, он же Шичибукай. Вот тебе и минус пустыни, я лишил его этого статуса 4 дня назад. Ясно, ну что будешь меня ловить? Мне ты не интересен, сейчас важнее крокодайл. Только тронь Луфи. Что ты сделаешь? Убьешь меня? Ты уже пытался, да вот только сам пострадал больше. Эйс ничего не сказал, но по его виду было ясно, что он меня точно убить хочет. Он развернулся и ушел, дозорные было вскинули ружья, но я остановил их. Разве это нормально, вице-адмирал Майкл? Нет, но времени на него нет. Связи с Алубарной нет. То, что я лишил его статуса, они не знают, а это дает ему поле для маневров. Партгаз свое еще получит, но сейчас не его время, особенно учитывая, что он... Я осекся, Сынгоку так и не разрешил, пока, говорить, кем является Эйс. Вице-адмирал. Все в порядке, поспешим в Алубарну. Да, дальнейший путь прошел без эксцессов, придя в Алубарну я был поражен. Столица была в руинах, число жертв пошло на сотни тысяч, повсюду валялись трупы, а моя дорогая Тосиги нарвалась на Ника Робин и та сломала ей руку. Крокодайла победили и его шайку, всю, кроме Ника Робин, победили мугиворы. Дозору, даже арестовав крокодайла, не стать здесь героями. Я был разбит. Глава 25. Великие пески. Пустынный вечер. Пав Тосиги. Меня зовут Тосиги. Я родилась в Локтауне, что в Истблю. Мой отец был дозорным. Самым обычным дозорным, дослужился до Энсина и ушел на пенсию, уделять внимание семье. Я всегда, по заверениям моих подруг, была странной девушкой. Вместо того, чтобы гулять с подругами, вышивать крестиком и мечтать о рыцарях, я всегда увлекалась мечами. Меч. Как много смысла лежит в этом слове. Клинок, очерчивающий границу между жизнью и смертью. О блеске наточенного меча на солнце я могу рассуждать бесконечно. Я хотела стать величайшей фехтовальщицей в мире и отобрать у всех пиратов величайшие клинки Сайдзё Авадзамана Авадзамана Рёвадзамана. Пираты отравляют наш мир, а пираты, укравшие величайшие клинки мира, отравляют его абсолютно. Так я решила и посвятила себя тренировкам с утра до ночи. Я даже не заметила, как пролетела жизнь. Мой отец сначала косо смотрел на меня, будь у меня мать, она бы запретила мне держать меч, но она погибла, когда мне было всего 3 года. Еще одна причина ненавидеть пиратов, хотя та команда уже гниет в Импилдауне, отец постарался. В 15 лет я отплыла в Маринфорд на экзамен офицера. Я готова, так я себя убеждала. Именно в Маринфорде я встретила его, черноволосый, красноглазый Брэдли Д. Майкл. Он не был красавцем, я видела множество мужчин и мальчиков красивее его, но он создавал какое-то ощущение, принадлежности что ли. С момента нашей встречи и в течение всего нашего импровизированного свидания я ловила пронзительный взгляд красных глаз и поражалась. В них отпечатана мудрость, он опытный человек, я поверить не могла, узнав, что он мой ровесник. Майкл интересный собеседник, его знание истории и анализ той самой истории завораживал. Да и меч. О его мече я знала достаточно много, знаменитый закат был украден из страны Вано. Как выяснилось, его отцом, пиратом Брэдли Д. Майклом старшим. Майкл не особо жаловал своего отца, это создавало странное впечатление, ведь я своего боготворила. Позже, уже в кафе, Майкл рассказал мне свою историю, что произошла в Батерилле и позже с ним. Я ощутила жалость. Смерть матери. Драки с мальчишками. Да этот парень пережил больше, чем многие дозорные за весь период их службы. Хотя я, конечно, утрирую, но то, что он вынес далеко не каждому под силу и я его зауважала, а внутри. Внутри начало теплеть, противоположности притягиваются. Майкл не был моей противоположностью, но уже притягивал меня. Экзамен на офицера прошел неудачно, мою команду быстро разбили на втором испытании, А вот Майкл сдал и вывалил в грязи в конце контр-адмирала. То еще зрелище было. Я уже к концу экзамена поняла, Майкл не просто меня притягивает, он не просто мне нравится. Это была любовь, все же я читала пару книг, беря их у подруг, и я не сомневаюсь, он испытывал ко мне те же чувства. Окончательные сомнения отпали, когда он пришел провожать меня на корабль. Мы впервые поцеловались, и уходя, я пообещала себе, что это был далеко не последний раз. Перерастет ли это в нечто большее? Время покажет. Капитан Смокер принял меня сразу на звание сержанта, видимо, его впечатлила теория, я сдала ее на 100 баллов и мое какое-никакое владение мечом. Потянулись годы службы и годы тренировок, все было бы излишне скучным, пока я не узнала, что внутри дозора существует почта и есть возможность написать письмо любому человеку. Я решила начать переписку с Майклом, и он мое решение поддержал. Мы писали обо всем, о погоде, службе, событиях и что уж греха таить, мы писали, как любовнику друг другу, не стесняясь в предложениях. Майкл всегда был скуп на чувства, какая-то холодность витала всегда рядом с ним, и я поняла, что он ищет того, кто ему ее растопит. Именно такой девушкой я решила для него стать. А еще я решила перейти под его патронаж, причиной послужила Исука. Да как она смеет, только я могу находиться рядом с Майклом. События сменялись друг за другом, пока в локтаун не прибыл Мугивара. Своим прибытием он разрушил стандартную жизнь моей родины. Чего только стоит прибытие в город вместе с ним Раназара, его чушь про похожесть меня на умершую подругу и катаны, которые он получил. Эти мечи не должны служить пиратам, а Мугивара. Прямо на плахе, где казнили короля пиратов, заявил, что он будет новым королем. Затем он сбежал, молния попала точно в эшафот, его почти словил капитан Смокер, но тут ему помешал Драгон, лидер революционеров. Капитан был в ярости, мы отправились на Гранд-Лайн. Я была очень рада этому решению, ведь теперь я смогу когда-нибудь увидеться с вице-адмиралом Брэдли Д. Майклом. Для себя я уже решила, я перехожу под его начало после отлова Мугивар, а отлов Мугивар – дело времени. Заварушка, что произошла в Арабасте, оказалась просто невероятно по объемам, на кону стала судьба целой страны, а в виновных ходил Шичибукой. Одно меня радовало, генштаб на мелочи не разменивался и послал сюда вице-адмирала. Когда я узнала, какого именно, я была готова прыгать от радости. Майкл изменился за 6 лет, что мы не виделись, он стал выше, серьезнее. Добавилось немного новых шрамов, часть ожогов, оставленных Портгасом Д. Эйсом, так и не исчезла. Майкл держался подчеркнуто официально, но я понимала, что стоит задание кончиться и мы уже пойдем на свидание, однако планам помешали. Мисс Салсенди, которая оказалась не Коробин, а что самое странное, внутреннее чувство справедливости советовало ей отпустить Мугивар. Связь по Албарны с внешним миром была прервана, лишь спустя 3 дня после сражения я узнала, Майкл лишил статуса Шичибукой Крокодайла за 3 часа до начала сражения. Если бы я только знала, я замкнулась, что такое справедливость, если ее отстаивает пират. Где мне искать правосудие? Эти вопросы терзали Тосиги. Она стояла под дождем и смотрела на разрушенную страну. Пираты ее разрушили, пираты ее же и спасли. Не стоит стоять под дождем, простынешь, прозвучал спокойный, заботливый голос. Она обернулась, и ее губы оказались запечатаны поцелуем. Энд пав Тосиги. Страна разрушена. Столица, конечно, не страна, но количество погибших зашкаливает. В Арабасте жило 10 миллионов человек, теперь осталось лишь 7. 3 миллиона участвовало так или иначе в этой бесполезной войне. Войне, развязанной пиратами и ими же и законченной. В мотиве крокодайла я разобрался, древнее оружие. И это стоило стольких жизней. Больной урод, пусть пожизненно гниет в Импилдауне. Я ходил по руинам Алубарны. Мугивар забрали, забрали во дворец. Я бы мог схватить их, но это несправедливо, это не та справедливость, которую я ищу. Они спасли эту страну, значит я перед ними в долгу. Пусть живут и наслаждаются свободой. Я искал одну и ту единственную, за которую волновался больше всего. Тосиги. Я довольно серьезен по жизни и может показаться, что я и вовсе бесчувственный, но это не так. После палача и тренировок у меня образовалась пустота, она отдавала болью, пока я не познакомился с ней. Она была тем, кого я искал еще в прошлой жизни, она была красива собой, но самое главное ее характер, он вызывал улыбку. Я искал ее, пока не нашел среди руин, кажется, пожарной башни. Рука сломана, мне уже доложили, что она вышла на бой с Ника Робин. Эта мразь еще поплатится за свою атаку. Я подошел к ней. «Не стоит стоять под дождем, простынешь», — сказал я. Тосиги моментально обернулась, и я не удержался и поцеловал ее. Это уже был второй мой с ней поцелуй и, пожалуй, он вызывал трепет. «Ты плакала, Тосиги. Это из-за Ника Робин». «Нет, я не понимаю, что такое справедливость, нет, что такое правосудие дозора. Знаешь, после недавних событий и я не понимаю, возможно когда-нибудь я найду более обстоятельный ответ, но сейчас я считаю, что правосудие – это наказание, справедливое воздаяние за противозаконные действия. Многие могут уйти от ответственности, но стоит знать, справедливость и правосудие рано или поздно людей достигнет. Каждый получит все, что заслуживает. Это немного эфемерно, но думаю, что-то в этом есть. Любовь моя, я, конечно, хотел бы еще пофилософствовать, но слишком долго я был далеко от тебя, да и вел я себя под влиянием момента, поэтому хочу просить, Тосиги, ты согласна стать моей девушкой? Глаза Тосиги расширились, она секунд 40 смотрела на меня, а затем сама меня поцеловала. Это значит да. Она промолчала. КХМ. Чертов смокер, сдох бы в темнице крокодайла. Капитан, мы с Тосиги отпрыгнули друг от друга, докладывайте. Крокодайла и всех номерных агентов мы арестовали, сбежать смогли лишь Бонкрей мистер 2 и Ника Робин, мисс Салсенди, сказала резко посерьезневшая Тосиги. «Вас вызывает генштаб, вице-адмирал. Дай сюда, алло. Брэдли, это Аакидзи. Приветствую, адмирал Кузен. Докладывай, твой приказ о лишении статуса шичибукой крокодайла наделал много шуму. Понял, все началось с того момента, как я прибыл в Арабасту. Я подробно описал адмиралу все обстоятельства, произошедшие в стране. Мугивар никто из вас ловить не собирается». Мы все промолчали, за что ловить спасителей страны. Да они пираты, но они сделали куда больше, чем дозор. Ясно. Мы пошлем в страну Хину, он изловит Мугивар. Адепта секты, я говорю о себе в третьем лице. Она контр-адмирал, прошла офицерскую академию, наряду со смокером. Высокая, стройная женщина с розовыми волосами. Хорошо. Пусть так. Мы возвращаемся, адмирал Кузен. Есть дело, о котором я хочу переговорить с вами. Полагаю, дело личное, касающееся тебя и одной особы. Ден-ден Муши усмехнулась, Тосиги покраснела, смокер отвернулся и что-то прошептал. Я состроил гневное, успокойтесь, вашу злобу я и здесь почувствовал. Обещаю положительное решение вашего вопроса. Да успокойтесь вы, Брэдли, поторопись, надо выбрать нового шичибукая. Ты участвуешь. До встречи. Аакидзи положил трубку. Что же, сказал смокер, касательно вас, если Тосиги решишь перейти в подчинение вице-адмирала, препятствий чинить ни тебе, ни вам вице-адмирал не буду, все понимаю. Да заткнитесь вы, буквально прокричала смущенная Тосиги, а мы со смокером переглянулись и ухмыльнулись друг другу. Был рад работать с вами, капитан. «Надеюсь, еще поработаем», – протянул ему руку. «Угу, только вот надеюсь, в следующий раз у нас все выйдет получше», – смокер пожал мою руку. «В ловле Мугивар я так и не поучаствовал, Хина их упустила и походу с ними ушла Ника Робин. Я же сел на корабль, пора вернуться в Маринфорд, настало время нам выбрать нового шичибукая. С Тосиги мы успели посетить пару ресторанчиков в Арабасте, в Нанахане». Кулинария арабасты отдавала восточной остротой и страстью. После пятого свидания мы с Тасиги даже провели ночь пылающей страсти, как говорят в одной стране в новом мире, в Дрессроуз. Вообще в этом мире к сексу, а именно им мы занялись в гостинице, до свадьбы относятся двояко, где-то порицают, где-то поощряют, где-то плюют. В любом случае Тасиги же не будет всем наперебой рассказывать, что мы делали в гостинице 31 августа. «Корабль готов к отплытию», — доложил мне рядовой. «Хорошо, курс на Маринфорд. Интерлюдия 2. Арабская ночь. Свидание. Как много в этом слове смысла. Для меня это всегда было чем-то особенным. За свою недолгую жизнь на Земле я был на настоящем свидании лишь пару раз. С Тасиги мы вышли с корабля в 8 вечера и пошли на прогулку. Нанахана почти не пострадала от революции и действий крокодайла. Мы шли по улицам, было все так же многолюдно. Уже зажглись уличные фонари, а на потемневшем небе проявлялись первые звезды. Тасиги, впервые на моей памяти, одела платье, оно было темно-синего цвета. Платье подчеркивало, где надо ее прекрасное тело, но в то же время прикрывало все интересные места. Я же одел простые черные штаны и свою неизменную розовую рубашку. Оружие мы решили не брать. В конце концов на свидание идем, а не на рейд к пиратам. Культурная программа моего свидания состояла в следующем. 8 часов, прогулка по Нанахане. Минут 30. В 9 часов у нас заказан столик в ресторане «Жемчужина пустыни». Дальнейшее времяпровождение, на усмотрение. Сходу я подарил Тасиги прекрасные белые лилии, и мы пошли. Ночная Нанахана не чета дневной. Прекрасный город становится таинственным и в какой-то степени романтичным при наступлении ночного времени суток. Я старался, как мог, обеспечить девушке хорошее настроение, ее угрюмость, связанную с разочарованием в дозоре, надо было срочно устранять, и я старался. Я сыпал комплиментами, шутками, как рок изобилия, и уже на 10-й минуте губы Тасиги изогнулись в подобие улыбки, а к 15-й она вовсю смеялась и участвовала в разговоре. Плавно разговор ушел с темы работы, на тему личных предпочтений во всем, что есть. Мы гуляли по улицам, у меня была с собой фото Ден Муши, и мы фотографировались вдоволь у разнообразных фонтанов. В ресторан «Золотой песок» мы пришли немного с опозданием, впрочем, официанты решили не трещать об этом вице-адмиралу, который пришел с девушкой. Я заказал фирменную еду, кинафу, как и Тасиги. Мы ели и наслаждались романтичной обстановкой. Беседа продолжилась, была затронута тема отцов и родителей вообще. Мы общались, рассказывая про свои семьи. Я поразился, отец Тасиги, по ее словам, отличный мужик, своего отца в этом мире, как человека я не знал, но он немного похож на моего из первого мира. Я взял руку Тасиги и начал отливать ей комплименты, она залилась краской. Заиграла музыка, я пригласил ее на танец. Мы кружились в танце, забыв про все. Затем, когда музыка остановилась, я поцеловал ее. Мы сели и нам подали десерт. Наслаждаясь прекрасным тирамису, мы продолжили беседовать. Станцевав еще раз 5, мы устали. На мое предложение пойти в гостиницу она как-то странно на меня посмотрела, залилась краской и пролепетала согласие. Мы остановили выбор на гостинице «Оазис». Нам номер на двоих, на ночь. Кровать двуспальная или односпальная? Задал вопрос мужчина, стоящий на ресепшене. По его виду было ясно, мы не первые сегодня пришли после свидания, и ему все равно, даже если сюда зайдет король пиратов с принцессой русалок. «Двуспальную», — ответил, Тасиги опять покраснела. 50 тысяч белли. Я выписал чек. Мы поднялись в номер, я намеревался сполна насладиться этой ночью. Примечание от автора. «Всем привет, это я. Диплом меня вымотал, так что мне было влом писать нормальную главу, поэтому я написал порно-главу. Но она платная, а это интерлюдия, не спешите кидать в меня помидоры, дайте сначала забраться в танк и прицелиться в вас. Для тех, кто уже в танке и надел каску, предупреждал о такой главе и своими криками: «Если они будут, вы ничего не измените. Глава выйдет на рулете, он единственный поддерживает частичную монетизацию. Удачного дня!» Продолжение. https://book/25002.530765i. Ряды Сайонара. Глава 26. Путь. Доставить крокодайла и его организацию в Импилдаун, затем отплыть в Маринфорт и успеть на совещание по выбору Шичибукая. Вообще не всем вице-адмиралам обязательно там присутствовать. Да и не все Шичибукай, не факт, что будут. Я абсолютно уверен, что Баахенкок не прибудет, да и Михаук не особо этим интересуется. Вот уж в ком я уверен, Бартоломею Кума. Сам по себе выбор нового Шичибукай состоит в совещании, где звучат имена перспективных пиратов. Добираться бы мне до Импилдауна в тишине и покое, тренируя Тосиги по системе Гарпа, и я сразу решил окунуть ее в огонь. Позже к моей тренировке присоединился Смокер. Как итог, два, проклинающих свою жизнь полумертвых тела лежат на палубе. В глазах Тосиги даже промелькнула мольба. Ничего, это быстро пройдет, я сделаю из нее вице-адмирала. Смокера делать кем-либо я не собирался, просто позанимался с ним немного. Газеты, кстати, писали, что Смокер пресек грязные планы крокодайла в отношении целой страны, а мое присутствие как бы осталось незамеченным. Сам виноват, в этот раз я особо не светился, просто непривычно как-то, вроде крупная заварушка, а прошла без меня, учитывая последние заварушки, в которых я побывал. А Смокеру такая слава была до фени. Он, напротив, разругался сначала с вице-адмиралом Анигума, затем каким-то, лишь ему понятным образом вывел из себя Кизару, в итоге на него наорал Сенгоку, да так, что половина экипажа ходила с контузией половину дня. Плыть до Импилдауна, а затем до Маринфорда было бы скучно, если бы не оживившиеся пираты. На Гранд-Лайн попало 11 смутьянов, их уже кто-то даже успел окрестить худшим поколением. Наивные. У пиратов каждое поколение одно хуже другого. Пираты решили, что им все можно, и некоторые даже пытались атаковать наш крейсер. Что называется, то, что доктор прописал. Лучше тренировочных манекенов моим новоиспеченным ученикам не найти. Они и сами это осознали, поняв, что я не буду вмешиваться в их бои. Смокер и Тосиги прыгнули на качественный уровень, я обоим показал волю, оба вида, и затем, показательно избил Смокера голыми руками. Оказывается, в четырех морях о воле вообще не слышали. Ну правильно, все сильные пираты на Гранд-Лайне, зачем учить не очень перспективных дозорных, в любом из четырех морей воли. Там ведь одного такого, как Смокер, хватит, чтобы переловить добрую половину пиратов. Сам я тоже тренировался и даже немного разминал королевскую волю, которая, как я понял, может усиливать волю вооружения до поры до времени. Пав Смокер. Это натуральный монстр. Сначала, когда мне Тосиги рассказала о своем парне, именно такой вывод я сделал, мне показалось это сказкой. Вывалил в грязи контр-адмирала и при этом ровесник Тосиги. Выскочка. Но потом поступили известия о его деяниях на Гранд-Лайне. Сначала он разбил семью Аччина, за что, кстати, чуть не схлопотал. Затем его столкновение с Партгасом Д. Эйсом, а потом аж с подчиненным Йонка. Затем этот невероятно сильный, по меркам самого Смокера, человек исчез, как выяснилось, со слов самой Тосиги, посещал родину. А теперь вернулся и сразу попался ему в арабости. Невзрачный, щуплый вице-адмирал выделялся лишь шрамами, некоторые так и не зажили, но еще немного были заметны ожоги, полученные им при битве с Партгасом Д. Эйсом. О Партгасе Д. Эйсе, это отдельная песня. Этот невероятно опасный пират появился в арабости и неожиданно оказался братом цели Смокера, Мугивары Луфи. Мугиваре сказочно везло, будто провидение направляет его. Сначала за него вступился Драгон, потом Эйс, кто еще станет между ним и его целью. Брэдли прибыл в Арабасту с миссией защитить принцессу. Он сразу акцентировал внимание на то, что ловить пиратов должен я сам, и смылся в закат выманивать преступную организацию, которая угрожала принцессе. Впрочем, я и не собирался отдавать ему Мугивару, я же поклялся его словить сам. Однако кто мог предположить наличие Эйса в Арабасте, да еще и то, что он вступился за Мугивару. Это поломало все его планы. Смокер уже смирился и быть ему битым от командира 2-го дивизиона армии Белоуса, но тут появился Брэдли, а дальше начался хаос. Мугивара в ответ на явную провокацию со стороны Брэдли, кинулся на вице-адмирала, Эйс попытался остановить Мугивару и сам атаковать его, но я решил, что это мой шанс и перехватил его. Брэдли с одного удара отправил Мугивару в чистый нокаут. Эйс же воспользовался очень мощной техникой, но на вице-адмирала и царапины не осталось. Дальнейшие события закрутились похлеще гранд-лайновского шторма. И вот итог: они плывут в Импилдаун сдавать крокодайла. Брэдли даже согласился позаниматься со мной волей. Я никогда даже не подозревал об этой силе. Хина, кстати, тоже, а ведь он контр-адмирал и патрулирует гранд-лайн. Уже скоро я смогу сражаться с тем же Эйсом, игнорируя то, что он буквально сам огонь. Однако мои наивные мечты были разбиты. С помощью системы тренировок, которую он назвал «Система Гарпа», он вывел их тела в неработоспособное состояние. Неверующие матросы, после того, что увидели, мигом ударились в религию. Несмотря на ад, Тосиги, на мой взгляд, не унывала, а планомерно становилась сильнее, не сколько ради себя, сколько ради Брэдли. Я бы еще поразмышлял, но тут меня прервал крик с Марса. «Пираты на горизонте!» Ну вот, очередные смертники объявились, ибо наскочить на этого вице-адмирала – верная смерть, бедняги. Не успел я пожалеть толком пиратов, как раздался приказ вице-адмирала. Все по своим местам, курс на пиратов, орудие ТОВС, энд ПАВ Смокер. Все по своим местам, курс на пиратов, орудие ТОВС. Пираты, вышедшие против нас, не так просты, как кажутся. 129-миллионный фокусник Базил Хокинс. Я слышал, он умеет предсказывать чью-либо смерть с помощью карт. Мы начали обстрел пиратов, они ответили тем же, но начали разворачиваться от нас. Врете, не уйдете. Это вам не черепаха-линкор, на крейсере у нас 100% шансы их догнать минут через 10. Мы продолжали обстрел пиратов, неожиданно на их корабле возник огромный, соломенный человек, напоминающий куклу Вуду. Ясно, дьявольский фрукт, судя по всему, либо особая парамеция, либо мифический зан. Ядро угодило точно в него и ничего не произошло. Корабль, как плыл, так и плывет, а кукла даже не пострадала. Это продолжалось долго, пока мы не сошлись борт в борт. Я сразу же прыгнул на палубу, способности врага слишком странные. Что ты за фрукт съел, Хокинс? Вероятность, что я тебе сегодня отвечу на этот вопрос, 1%. Что за шутки? Не шучу, вице-адмирал Брэдли Д. Майкл. Он разложил карты и начал гадать. Сражение, исход, верная смерть, вероятность 98%, шанс на побег 4%, шанс на победу нету. Хм. Сегодня я не умру. Верно мыслишь, Базил Хокинс. В Импилдаун принимают только живыми. Не сдамся тебе так просто. Тебя не спрашивали. Я резко сорвался с места и, напитав руку волей, ударил по лицу Хокинса. Он отлетел и врезался в мачту. Мачта треснула, видать, глубоко зашел. Я оглянулся. Тосиги и Смокер успешно противостояли его команде. А Хокинс? Как это возможно? Удар с волей не сработал. Он тоже ее использует? Нет. Я бы почувствовал. Тогда что? И тут Хокинс начал вновь использовать свою странную форму. Опять огромная кукла из соломы. Я достал катану и направил на него рубящий удар. Его полоснуло по животу, и тут из его живота вылезли 3 куклы. Я изумленно разглядывал их, а Хокинс тем временем атаковал меня. Он попытался задеть меня своими когтями, но я предвидел атаку и уклонился. Гиппа. Я поднялся на 10 метров вверх, рассечение реальности. Рубящий удар сорвался с моего меча и попал в тело Хокинса. Еще 4 куклы влезли разрезанными из его тела. «А-а-а-а-а-а! Моя рука! Помогите! Мне отрезали ноги!» Я оглянулся. «Пираты! Ну как? Там ведь никого нет!» И тут я заметил, что у тел пиратов и кукол Хокинса схожий урон. Нет, он идентичный. «Понятно. Сила его фрукта перекидывает урон на тех, на ком он использовал свои способности. А на мне тоже. Нет, бред, иначе бы он подставил мою куклу под удар». Хокинс опять попытался нанести удар по мне, уклонялся и разносил его куклы. «Не знаю, сколько ты кукол создал, но есть предел, который ты можешь выдержать. Хотя нет, скорее всего у тебя есть ограничение на количество кукол, я прав». «Верно». Так просто подтвердил свою слабость. Лишь озвучил, что это верно, но сколько кукол у меня есть, ты не знаешь. Полагаю, их столько же, сколько и твоих подчиненных. По 2-3 выносить я их устану, так что... Гнев громовержца. Я создал огромный рубящий удар, который поглотил Хокинса, все его подчиненные начали падать, а на их телах появились следы от моей атаки. «Ха-а-а!» Хокинс харкнул кровь, это невероятно. Он вырубился. «Заприте его и следите внимательно. Есть». Дальнейшее путешествие прошло по плану. В плане встреча с Магелланом, начальником Импилдауна. Подводная тюрьма Импилдаун была поистине пугающей. Я поражался этому огромному зданию, мне даже предложили провести экскурсию, но я отказался. Труба зовет. Магеллан мужчина большого роста, примерно в 3 раза выше нормального человека. Его лицо напоминает мандрила, с очень острыми зубами и густой бородой. Он носит крылья летучей мыши и рогоподобные украшения на голове. Под этими рогами, у него короткие черные волосы. В целом, Магеллан напоминает дьявола. Такой вот колоритный, на вид, мужик. «Вице-адмирал, я решил сам вас встретить. Кто тут у вас? Так с посмотрим. 140 пиратов, из них 20 с наградой до 50 миллионов, 3 с наградой до 100 миллионов и 1 свыше 100 миллионов белли. Фокусник Базил Хокинс. Вас богатый улов, я очень рад. Остальное предоставьте нам, мы покажем нашим новым квартирантам их апартаменты. Понравится, не сомневайтесь. Мы отчалили через 30 минут. Вообще поимка одного из худшего поколения вызвала ажиотаж. Их теперь 10, именно так гласили заголовки. И их число будет уменьшаться, сделал я для себя мысленную зарубку. Отдать швартовы, курс на Маринфорд. Глава 27. Совет. Маринфорд выглядел как обычно, хотя некоторый кипиш все же поднялся. Крокодайла доставили в Импилдаун, и Маринфорд стоял на ушах пару месяцев назад. Отстоял. Теперь же прибыли дозорные, которые были там, в Арабасте. Нас там корреспонденты так и не отловили, чтобы так сказать из первых рук, но вот здесь нас встречала толпа газетчиков. «Что они здесь делают?» – буркнул Смокер, уже все давно стало известно. Одно дело послушать пресс-релиз дозора и совсем другое – узнать все из уст тех, кто там был, капитан Смокер. Мы шли в генштаб, а вокруг нас толпились журналисты. «Вице-адмирал Майкл, прокомментируйте то, что произошло в Арабасте. Капитан Смокер, насколько трудным был для вас крокодайл, как противник?» И еще вагон вопросов. На входе в генштаб мы столкнулись с Акрину. «Брэдли, ты Анигума не видел?» «Нет, адмирал Сакадзуки». «Ясно. Если увидишь, передай ему, что я его искал. Мне нужен его отчет касательно Кайда».